Глава третья. Аиша. Мама почти не отходит от меня. Долго расчесывает волосы, собирает их в прическу и протягивает тончайший, очень красивый платок, чтобы покрыть голову. Отрицательно кручу головой. «Дочка, пожалуйста», — просит она. «Отец будет недоволен». «Ну и что?» — равнодушно пожимаю плечами. «Что мне его недовольство, мама? Он все равно отдаст меня замуж. Надену я платок или нет?» «Отец беспокоится о тебе, Аиша. Ты опозорила его имя, сделав глупость, но он все равно вернул тебя в дом и нашел тебе хорошего мужчину. Женщина не должна быть одна. Твой муж будет заботиться о тебе, как твой отец всю жизнь заботился обо мне и своих детях. Мы никогда ни в чем не знали нужды». «И никогда не были свободными», — отвечаю тихо. «Мам, а ты любишь отца?» Решаюсь спросить. Никогда раньше не говорила с ней об этом. «Любовь быстро проходит, дочка». Мама гладит меня по волосам. «Гораздо дороже уважения». «Но отец не уважает нас!» Подскакиваю с кровати. «Он не прислушивается ко мне. Ему нет дела до моих желаний». «Твой отец знает лучше, как для тебя будет хорошо». Говорит, как с неразумным, капризным ребенком. «Он прожил жизнь. Многое видел, многого достиг. А ты еще неопытная девочка», — тепло улыбается она. «И после того, что ты сделала, кто возьмет тебя замуж без помощи отца? Нам очень повезло, что Дамиль Айдаев выбрал тебя и закрыл глаза на то, что ты лишилась девственности до брака. У меня до сих пор не укладывается в голове этот твой шаг. Как ты могла, Аиша? Как?» «Будто не я тебя воспитывала все эти 18 лет». «Это было очень страшно и очень больно. Это был аффект. Отчаяние, паника, что угодно. А потом шок. Не знаю, как бы я пережила этот шаг, если бы не встретила в коридоре светловолосую девочку с добрыми серо-голубыми глазами своей группы. Ульяна. Моя первая настоящая подруга. Она долго сидела со мной в тот день. Я даже говорить не могла. Помню, как меня трясло и глушил стук собственных зубов. Мне самой не верилось, что я сделала это. До сих пор до конца не верится. Больше не спорю с мамой. В какой-то момент мне даже начинает казаться, что она в чем-то права. Может быть, я не создана для той жизни, которую хотела. Как же в этом разобраться, если мне не дают пробовать, если за меня все решают? И как так получается, что Миша научился уважать мои границы и мое «нет», несмотря на взрывной характер и вседозволенность? А родной отец и братья не считаются с моим мнением, но требуют уважения к себе. Голова начинает болеть от всех этих мыслей. Пустоту внутри заполняет чувством безысходности. Выбора больше нет, и думать об этом нет смысла. Отсюда меня не выпустят. Только замуж или... Хочется верить, что отец не пойдет на убийство своего ребенка. Сажусь перед зеркалом и косметикой стараюсь скрыть следы истерики. Глаза все равно воспаленные, на губах маленькая ранка, поверх которой неровно ложится помада. «Не сопротивляйся», — просит мама, положив ладони мне на плечи и глядя на меня через отражение в зеркале. «Смирись, Аиша, и прими решение отца. На душе станет легче. Смирение и послушание — все, на что я имею право». В дверь стучат. Мама открывает сама, переговаривается с прислугой и сообщает мне. «Пора». В животе что-то отрывается и под кожей разливается кипяток. На бледных щеках появляется нездоровый румянец, а из отражения на меня смотрят погасшие, затравленные карие глаза. Послушно выхожу из комнаты. Спускаюсь в главную гостиную, где накрыт шикарный стол и трещат дрова в камине. Мужчины успели распить коньяк и обсуждают дела. Увидев нас с мамой, замолкают, разворачиваются. Чувствую себя манекеном в магазине, на который нацепили дорогую одежду. Рассматривают, ощупывают взглядами. Хочется обнять себя руками, чтобы хоть как-то защититься. Еще красивее, чем на фотографиях. Поднимаясь, произносит притягательным, бархатистым голосом высокий обаятельный брюнет с глазами цвета крепкого американо. «Здравствуй, Аиша». «Здравствуйте». Отвечаю тихо, опустив взгляд в пол. «Ты не помнишь меня?» Он подходит ближе, буквально давя на мои 1,60 м своим ростом. «Мы виделись 2 года назад на ужине в вашей городской квартире. Я тогда привозил тебе розового плюшевого медведя, думая, что увижу ребенка, а не красивую юную девушку». «Помню медведя. Мне было 16, и подарок казался действительно немного нелепым, но милым. Эта игрушка до сих пор сидит на полке у меня в комнате». «Дамиль», — представляется молодой мужчина. Я уже и сама догадалась, что это именно он. «Хотя бы не старый и не страшный. Но восхищение будущий муж у меня не вызывает, потому что сердце бьется чаще при мыслях о другом парне. А этот согласен с тем, что замуж меня выдают против воли. Сегодня я привез тебе другой подарок». Тише говорит Дамиль, словно это большая тайна, и на нас не пялится несколько пар глаз. «Как своей невесте». Отходит, чтобы вернуться через пару минут с красивым букетом нежнейших белых роз, означающих чистоту и невинность. Это выглядит как издевательство. Камень в мой огород. Дождавшись разрешения от отца, послушно принимаю тяжелый букет ароматных цветов без единого шипа на темно-зеленых стеблях. Вместе с ним будущий муж протягивает мне квадратную кремовую коробку. Раскрывает. Внутри на бархатной подложке лежит переливающееся колье. Красиво, дорого, но никогда не заменит мне месяц, который я прожила свободной. Поднимаю взгляд на Дамиля. Он белозубо улыбается, щуря глаза. Напоминает мне хитрого лиса, но никак не влюбленного в меня мужчину, как утверждал отец. Миша всегда смотрел на меня так, что кожа обжигала и становилась неловко. Айдаев. Внутри меня ничего не откликается. Наверное, потому что я до сих пор сопротивляюсь этому браку. Но отчаянные крики в моей голове никто не слышит. Даже если бы слышали, им было бы все равно. «Свадьбу сыграем в конце следующей недели», — сообщает отец. «Поблагодари будущего мужа за подарки и возвращайся к себе». «Спасибо», — подчиняюсь отцу. Перекладываю букет в другую руку. Дамиль отдает мне коробку с украшением. Иду, стараясь не споткнуться и не упасть на потеху всем присутствующим. Колени дрожат. На глаза снова наворачиваются слезы. Приговор вынесен. Обжалованию не подлежит. Я действительно выхожу замуж. Вхожу в комнату и роняю цветы на постель. Падаю поверх покрывала рядом с ними и, больше не сдерживаясь, позволяю себе плакать. Это все, на что у меня еще осталось право. Вдруг его заберут? Засыпаю в слезах, а просыпаюсь от жажды уже глубокой ночью. Спускаю ноги с кровати, случайно смахивая на пол коробку с колье. Она с грохотом падает и раскрывается. Бархатная подушечка выпрыгивает и смещается вбок. Под ней виднеется что-то белое. Нахмурившись, опускаюсь на колени, достаю сложенный вдвое белый лист бумаги, разворачиваю. На нем аккуратным почерком выведено одно единственное предложение. «Не бойся меня».